«Господи!» — прерывисто дыша прошептал он. «Простите, не узнал вас. Ну, конечно же. Здравствуйте, Александр Борисович. Неужели я так сильно изменился? За 15 лет?» «Что вы? Нет, конечно. Теперь-то я вижу». Он бегло оглядел Турецкого, увидел небольшую сумку в руках. «А что, у вас и все? А что, простите, вы хотели бы увидеть? Большой багаж? Так город того не стоит. Не в обиду вам будет сказано. Путешествие налегке, забот меньше». «Ну-с, куда прикажете?» «О, да, разумеется». Он подхватил Турецкого под руку и быстро потянул к выходу. В машине, нехилом, надо сказать, в «Мерседесе» представительского класса, сидел водитель, отгороженный от задней части салона стеклянной перегородкой, как в доброе старое время в правительственных машинах, в которых пару раз по причине особого везения, разумеется, пришлось проехаться и молодому сыщику Турецкому. «Нет, далеко не все было в прошлом так уж и плохо», — ухмыльнулся Александр Борисович, и на вопросительный взгляд хозяина машины объяснил причину своей ухмылки. Тот кивнул, но, видно, не понял, в чем соль сказанного. «Да, да, это удобно», — ответил серьезно. «Нам же, вы сказали, поговорить надо». «Так я вас внимательно слушаю, Александр Борисович». «С удовольствием», — ответил Турецкий и полез в карман за сигаретами, а Корженецкий тут же открыл для него пепельницу в спинке переднего сиденья и протянул огонек зажигалки. Ловко у него получилось. «С удовольствием», — повторил Александр Борисович, «как только выслушаю подробнейший ваш рассказ о том, что с вами произошло и во что вы вляпались». Правильнее сказать, во что вас вляпывают, ну, втягивают. И кто втягивает, и на чем вы с ним остановились. Ну, заплатили или нет, это ваше личное дело. Хотя, думаю, поторопились немного, но, возможно, и успеем поправить. Тут может неожиданно обнаружиться еще одна опасность, хотя до этого пока не дошло. Короче, желательно все, включая подробный, как скажете, словесный портрет посетившего вас человека. Хотел задать последний вопрос. Или у вас с ним был только телефонный разговор, но не стал торопиться. Корженецкий смотрел так, будто гость из Москвы читал открытую книгу его судьбы. Удивление, изумление — это только частности. Он был, кажется, по-настоящему ошарашен. «Так вы же...» — зачем-то шепотом произнес он. «Буквально все давно знаете. Но откуда? Почему? Как удалось?» «Да», — сказал себе Турецкий. «Мужик ты, наверное, и неплохой, хотя черт тебя знает, и успешный, видимо. Но с мозгами у тебя не все на месте». «Не удивляйтесь. Лучше рассказывайте, а посмеемся мы потом вместе, чтобы мне одному не скучно было. Ладно, это шутки. Давайте по делу. Итак, вам позвонили. Больше, если помните, вы мне ничего не рассказывали. Просто почувствовали серьезную опасность, а то, о чем вам только что говорил я, это всего лишь мои фантазии, имеющие под собой определенную основу. Но не берите пока в голову. Слушаю». Турецкий откинулся на спинку скрипучего кожного сиденья и затянулся сигаретным дымом. А Корженецкий стал рассказывать. «Ну вот и куда его девать опыт-то? А ведь генеральной прокуратуре он не пригодился. Им, вишь ты, физическое здоровье следака важнее. Однако чуть что бегут. Саня, ау!» Оказалось, что практически все то, о чем рассказывал Корженецкий, Александр Борисович уже знал, за некоторым исключением. «А почему?» — закономерно спросить. «А потому, — приятно ответить, — что фактически уже не только дебютная часть, а вся шахматная партия, очень лихо задуманная, прям, надо сознаться, неординарным умом, была, по сути, уже сыграна Александром Борисовичем в собственном уме. Другой разговор, когда дело дойдет до конкретных фигур, там могут появиться трудности чисто оперативного свойства. Но ведь на каждое действие имеется и свое противодействие, закон. А в общем, даже скучно». «Что скажете, Александр Борисович?» — С откровенной тревогой в голосе спросил Корженецкий, закончив исповедь, но не дождавшись ответной реакции.